Глава 71. Чудо преподобного Сергия о некоем плотнике, уснувшем в церкви. Случилось это в обители Пресвятой Живоначальной Троицы и преподобного отца нашего Сергия Чудотворца, в церкви, где работники устанавливали леса для росписи стен. Один из них от сильной усталости прилег вздремнуть и уснул. Все вышли из церкви, а его не стали искать, да и не думали, что он здесь, и заперли западные двери церкви. Южные и северные двери закрывались тогда изнутри. И вот к спящему работнику подошел благообразный старец и ткнул его в ребра. Тот, проснувшись, видит, стоит честной старец и говорит ему: «Иди отдыхать от трудов на подобающем месте. Здесь, в святой церкви, подобает не отдыхать, но творить молитвы». И свел его с верхних ярусов на церковный пол. Плотник, сильно испугавшись, не знал, как выйти из церкви. Благообразный старец привел его к церковным дверям, указал на внутренний засов и сказал: «Выйди и расскажи обо всем начальствующим, ничего не утаив». Он отодвинул засов и вышел из церкви, объятый великим страхом. Пришел на свое место к товарищам, но ничего никому не посмел сказать. Во время утренней службы пономари, открыв западные двери и войдя в церковь, обнаружили, что северные двери не заперты, и, увидев это, похолодели от страха, полагая, что здесь были воры, и поспешили сообщить начальству. Когда расцвело и работники собрались в церковь, начальствующие стали тщательно расспрашивать о случившемся, угрожая наказанием. Но все лишь сокрушались, били себя в грудь и скорбели, ибо не знали, кто это сделал. Спустя некоторое время пришел тот плотник и рассказал, что с ним случилось, ничего не скрывая. И, услышав его рассказ, все прославили Бога и преподобного чудотворца Сергия, сотворившего это преславное чудо. С тех пор из-за этого волнения все двери церковные стали запирать снаружи.